«Я благодарен вам», — заговорил немец, тряся головой. «Только в голове шумит немного. Что он говорит?» — спросил Шелестов Сосновского. «Благодарит? Пусть смотрит, смотрит и запоминает. А потом расскажет у себя дома, когда война кончится, о том, какой она была. Как мы умирали только потому, что кто-то там, в Германии, решил, что мы не люди, что мы неполноценные и нас надо истребить. Только эти неполноценные свернут шею любому врагу. Не только потому, что мы самые сильные и мужественные воины, а потому, что сильны духом. Ладно, объясни ему, пусть впитывает. А сейчас поднимаемся и двигаем к роднику. Старшина приведет всех, кого найдет, а потом будем решать, куда двигаться. Но через несколько сот метров оперативникам пришлось остановиться. С той стороны, где колонну накрыла вражеская артиллерия, вдруг раздалась стрельба. Очереди шмайсеров чередовались с ружейными выстрелами, с характерными звуками очередей ППШ. Выхватив из кобуры пистолет, Шелестов приказал Сосновскому остаться с полковником, а сам с Бутариным и Коганом бросился на звук боя. Они бежали быстро, но когда над головой стали часто свистеть пули, когда пули стали сбивать ветки над головой, пришлось сбавить скорость и передвигаться осторожнее. Бутарин вдруг остановился и, подняв руку, сделал знак пригнуться. Шелестов, держа наготове пистолет, тут же присел за деревом. Виктор с автоматом продвинулся еще немного вперед и тоже замер за стволом толстой березы. Они увидели Морозова, который помогал идти раненому бойцу. У того вся штанина была в крови, но он мужественно пытался идти, держась за лейтенанта. И тут сбоку выбежали трое немцев. «Хальт!» Морозов тут же поднял руку с пистолетом, но выстрела не последовало. Пистолет издавал только сухие щелчки. Раненый красноармеец грубо выругался, когда еще один немецкий солдат выволок на поляну за волосы Риту Пономареву и толкнул ее на землю у своих ног. Не раздумывая, Шелестов вскинул руку и дважды нажал на спусковой крючок. Немец рухнул на землю рядом с девушкой, и та, отчаянно взвизгнув, отшатнулась в сторону. Очередь из ППШ свалила еще одного немца. Морозов отпустил раненого и бросился на другого солдата, повалив его на землю. Третий немец не успел выстрелить, он только отскочил в сторону, наведя автомат. Снова два выстрела из пистолета, и враг согнулся, а потом рухнул головой в траву. Оперативники выбежали на поляну. Бутарин с размаху опустил на голову немца приклад автомата, и тот обмяк в руках лейтенанта. «Вы?» Морозов вытер лоб рукой и с шумом облегченно выдохнул. «Ну, я уж думал, конец нам». Бутарин подбежал и стал поднимать с травы Риту, а Шелестов подошел к лейтенанту. Тот только сокрушенно помотал головой в ответ на немой вопрос майора. Потом все-таки заговорил. «Не знаю, сколько человек ушло. Как только обстрел прекратился, они и налетели. Мы даже не успели раненых собрать, понять, кто убит. Отстреливались до последнего, я прикрывал людей, говорил, чтобы отходили к краю леса, в другую сторону. Вдруг там нет оцепления, потом патроны кончились. Они шли за нами и добивали раненых, никого в плен не брали, так что уцелели немногие. Все, Олег, соберись», — проговорил Шелестов. «Это война, а на войне убивают. И мы в тылу у врага оказались, и мы сражаемся. Я не смог людей вывести». «Перестань», — осадил лейтенанта Шелестов. «Ты талантливый командир, ты молодец просто, а что нас зажали тут, не твоя вина. Без потерь не выйти, и ты это понимаешь. Соберись, на тебя солдаты смотрят и доверяют тебе». «Какие солдаты?» Морозов поднял перекошенное от боли лицо к Шелестову. «Я не сберег никого, ты многих сберег. Я отправил старшину собрать всех у родника. Пошли, соберись и пошли. Сколько есть, с теми и пойдем дальше. Сколько есть». Морозов поднял на майора глаза с черными кругами вокруг от недосыпания и усталости. «Я даже знамя полка не сохранил. Нет больше полка». «И что?» Шелестов в бешенстве схватил Морозова за грудки и встряхнул. «И что теперь? Не воевать? Врага не бить? Ты еще злее должен его бить. Еще злее». Когда оперативники вместе с Морозовым, Ритой и раненым солдатом подошли к роднику, навстречу им молча стали подниматься угрюмые бойцы. Когда увидели живых командира и санинструктора Риту, у многих потеплели глаза, в них блеснула надежда. «Родные, живые, живые», — шептала девушка, бросаясь к бойцам. «Родненькие, раненые есть, есть, да, сейчас я вам помогу, потерпите только». Морозов подошел к роднику, встал на колени и принялся жадно пить. Шелестов огляделся, старшины и его ребят не было, зря он его послал туда. Нарвались на немцев, погибли. А зачем? Кому они могли там помочь? И тут же Максим мысленно одернул себя. Что за сопли, как у девчонки? Зачем послал? Затем и послал, что можно было кому-то еще помочь. Никто не погибает просто так, зазря. Любая смерть в бою, смерть за родину, за своих товарищей. А любой бой наносит урон врагу. Ты убиваешь врага, вот и вся логика войны. Вот они сидят, закаленные и не отчаявшиеся. И многие с оружием, не бросили его. Патронов маловато, почти нет совсем. Ни у кого при себе нет своих вещмешков, шинелей. Только руки и оружие. О, да тут целое собрание трудового коллектива. Раздался голос, и на поляне появился старшина Рябов. Он держал в руках немецкий автомат. Еще два автомата висели на его шее. За голенище сапог и за ремень под гимнастеркой были засунуты 5 магазинов. За старшиной на поляну вышли еще солдаты, которых он разыскал в лесу и привел к месту, указанному Шелестовым. У многих были в руках автоматы, некоторые несли ремни с полными подсумками для магазинов. Последними к роднику подошли Зорин и Березин. Пограничник нес на плече немецкий пулемет. Он снял его, морщись, положил на траву и громко заявил: «Ну и тяжелая, зараза! Ох, кто-то у меня ответит за эти мои муки!» Почти полная лента оказалась. Старшина двинулся было к Шелестову, но тот со строгим видом покачал головой и кивнул на Морозова. Рябов кивнул, одернул гимнастерку и, приложив руку к пилотке, доложил: «Товарищ лейтенант, собрал в лесу живых бойцов в количестве 16 человек и привел. От немца оторвались, преследования не было. Спасибо, старшина!» Принял доклад Морозов и повернулся к остальным бойцам. «Всем отдыхать 15 минут. Помощь санинструктору перевязать раненых. У кого есть фляжки, набрать воды». Лейтенант подошел к оперативникам и, присев рядом, достал из планшета карту. Все подвинулись ближе к нему. «У нас оставалось 94 человека», — хмуро сказал лейтенант. «Вышли из боя сюда 49. Половина солдат там полегло. Смотрите», — Сосновский указал на лес, откуда вышли двое бойцов. Сержант с перевязанной головой и залитым кровью лицом придерживал бойца с перевязанным плечом. Тот шел, опираясь на винтовку. Сержант нашел взглядом Морозова, усадил на землю раненого товарища, а потом подошел к командиру. Вскинул было руку к голове, но вспомнил, что на нем нет головного убора, и хрипло сказал: «Товарищ лейтенант, разрешите доложить, сержант Васильев, вот, удалось спасти знамя». Сержант расстегнул гимнастерку, снял ремень и вытащил из-под одежды сложенное знамя со следами крови на нем. Лицо лейтенант перекосилось, слезы брызнули из глаз. Он поднялся, как пьяный, подошел к солдату и опустился на одно колено. Взяв пальцами край знамени, он припал к нему губами, а потом тяжело поднялся и обнял сержанта. Глава 7. На 51 человека имелось 12 мосинок, 7 ППШ и 24 шмайсера, не считая немецкого ручного пулемета. Только 8 человек не были вооружены. Даже Рита осталась без пистолета, который у нее отобрали немцы, когда она попала к ним в руки. Это можно было считать положительным моментом, потому что в том бою, который произошел в лесу после артиллерийского обстрела, бойцы могли вообще остаться почти без оружия. Но каждый солдат понимает, что оружие – это святыня и его бросать нельзя, а нужно беречь как зеницу ока. Но, увы, было слишком мало патронов. Мало у кого из автоматчиков, вооруженных ППШ, имелось больше одного магазина. К шмайсерам имелись по 2-3 магазина, а у тех, кто владел мосинками, почти не осталось патронов. У кого-то ни одного, а у кого-то по 2-3 патрона в обойме. Тут уж о долгом серьезном бое думать не приходится. Морозов вел своих солдат по лесам до глубокой ночи. То и дело где-то позади начиналась стрельба и вскоре затихала. Бойцы мрачно молчали. Каждый понимал, что сейчас там погибают их товарищи, те, кто затерялся в лесу после артиллерийского налета, после нападения немцев. И это означало, что гитлеровцы прочесывали лес, добивали тех, кого находили. А значит, они догонят рано или поздно остатки подразделения. Выхода не было. За спиной враг, лес оцеплен. И не вырваться, не скрыться. Каждый постепенно свыкался с мыслью, что предстоит последний тяжелый бой. Немцы решили окончательно избавиться от угрозы в своем тылу и уничтожить советское подразделение, пытающееся прорваться к своим на восток. Наломав елового лапника, солдаты повалились спать, прижимаясь друг к другу, так было все-таки теплее. Хоть и лето, но в лесу, да еще ночью, продрогнуть успеешь. Разводить костер тоже нельзя. Еды не было, не будет ее и утром. А значит, усталость скоро начнет сказываться, скоро бойцы будут еле волочить ноги. Утром Морозов поднял отряд, и снова по лесу потянулись люди тени. Мрачно было на душе у каждого, мрачно до такой степени, что солдаты начинали думать о том, чтобы повернуть назад и встретить врага лицом к лицу. Нет патронов, значит схватиться в рукопашную, уничтожить врага или умереть самим. Оперативники понимали состояние этих людей, особенно раненых, у которых силы кончались еще быстрее, чем у здоровых. И когда в просвете между деревьями мелькнуло открытое пространство, Шелестов предложил сделать остановку, чтобы со своей группой отправиться на разведку. Лейтенант не возражал, он даже сам хотел отправиться с оперативниками, но понял, что лучше остаться с солдатами, поддержать тех, кто падает духом, подбодрить раненых. «Товарищ майор, можно мы с вами?» Старшина стоял вместе со своими бойцами, Березин держал возле ноги трофейный пулемет. Шелестов задумался, стоит ли брать с собой этих ребят, но неожиданно старшину поддержал Бутарин. «Хорошая идея, если нарвемся на фашистов, то хоть будет чем ответить, а то с одним автоматом и тремя пистолетами много не навоюешь. Мы не воевать отправляемся, а наоборот», — возразил Шелестов, — «на скрытую разведку». «Ладно, пошли, старшина». Вообще-то у старшины и двух его бойцов кроме пулемета с одной лентой были еще и три шмайсера. И хотя все находились в одинаковых условиях, а вот видишь, опытный старшина, прошедший раньше еще и финскую войну, сумел, наоборот, вооружиться, а не растерять вооружение. И патронов у него к автоматам было больше, чем у любого другого бойца в подразделении. Растянувшись цепочкой, группа пошла к краю леса, внимательно посматривая по сторонам, часто останавливаясь и прислушиваясь. Немцы вполне могли устроить засаду и здесь. Это вовсе не означало, что лес будет окружен плотным кольцом, через которое и мышь не проскочит. Для этого и дивизии мало. Скорее всего, они устроят засады в местах наиболее вероятного появления русских. На лесных дорогах, у выхода к реке и населенным пунктам, в местах, где легко перейти из одного лесного массива в другой, чтобы снова скрыться от преследователей. Шелестов предполагал, что здесь встречи с немцами им удастся избежать, но осторожность нужна всегда. Немцы. Шелестов остановил группу, опустился на траву и пополз к лесной опушке, чтобы разглядеть, что же там происходит в поле. Коган и Сосновский подползли к командиру и улеглись рядом, сообщив, что Бутарин со старшиной пошли обследовать опушку. Может, немцы где-то рядом устроили лагерь для больших сил? То, что раскинулось в поле на расстоянии примерно 2 километров от леса, было ничем иным, как советскими разбитыми укрепленными позициями с бетонными дотами, окопами полного профиля со стрелковыми ячейками и блиндажами. «А ведь это саперы», — сказал Сосновский, опуская бинокль. «Эмблемы саперные, а еще по периметру фанерные таблички на столбиках со словами «Осторожно, мины». «Точно», — подтвердил Шелестов. «Здесь в первые дни войны держало оборону какое-то подразделение, и перед позициями установлено минное поле, и теперь у немцев дошли руки разминировать тут все. Дорога же рядом проходит, хоть и грунтовая, без покрытия, но все равно важная коммуникационная нитка». В поле стояли 2 грузовика-фургона. 6 солдат с миноискателями бродили по краю поля. Метрах в 100 на краю лежали несколько мин, видимо, уже снятых здесь. Никаких палаток, временного лагеря саперов видно не было. Видимо, они приезжают каждый день откуда-то на разминирование. Надо было дождаться Бутарина со старшиной. Что скажут они? Есть признаки, что рядом есть немцы, или нет? «Слушай, Михаил», покусывая травинку, Шелестов продолжал смотреть на немцев. «А что это у нас полковник притих? Раньше все в бой рвался, что-то доказывать порывался, а сейчас сидит на привалах и что-то строчит в блокноте карандашом». «Есть такое дело», — кивнул Сосновский. «Я ему свой перочинный ножик одолжил для этого. Второй карандаш стачивает из моего планшета. Мемуары, что ли, взялся писать?» — хмыкнул Максим. «Или докладную Платову с жалобой, что мы не пускаем его воевать. Я так понял, что он на случай своей гибели готовит аналитическую справку для советского командования, характеризует ключевые личности в генштабе и военное руководство групп армий. Он пытается описать их личные качества, наклонности, политические взгляды, карьеру, связи, ну и подходы в военной науке, тактические пристрастия. Отдельно, как он мне сказал, хочет описать взаимоотношения старого генералитета и Гитлера, ну и новой военной элиты, которая проявилась вместе с Гитлером и на его плечах пришла к власти. Наконец-то он занялся полезным трудом. А то у меня все мысли не о деле, а о том, как бы Байер под пулю не подставился. Оправдывайся потом перед Платовым и перед Берией. К нам и так много вопросов будет насчет того, что мы секретную операцию по линии разведки превратили в войсковую. Зашелестела трава, хрустнула ветка, и рядом появился Бутарин. Он опустился на траву. Мы прошли метров на 100. Пограничник даже на дерево залез. Немцев в округе не видать. Эти только вон в поле возятся. Видать, до наших позиций добраться хотят или просто разминируют, чтобы какой-нибудь идиот не свернул с дороги на минное поле. А позиция хорошая. Смотри, здесь эту дорогу под огнем держать можно, а западнее простреливается шоссе. Отсюда не видно, но дорога запирается намертво, если доты артиллерийские. А мне кажется, что так. Там могут и пулеметы остаться, и патроны. Может, и НЗ. Немцы во время боев там, я думаю, особенно не шарили. Интересно, кто наших похоронил? Задумчиво спросил Сосновский. Там, у леса, воронки от авиационных бомб, показал Бутарин. Мне кажется, что один холм среди них и есть братская могила. Наверняка местное население пригнали с лопатами и закопали. На этот счет у немцев тоже понятие есть, чтобы антисанитарию не устраивать в своем тылу. А это значит, что с той стороны нет минного поля. Или немцы специально проход разминировали. Услышав шаги, все обернулись в другую сторону и увидел Когана, который шел вместе со старшиной открыто, как на прогулке. Шелестов хотел было сказать, чтобы они пригнулись, но потом понял, что смысла в этом нет. Наверняка они тоже немцев здесь не нашли. Никого, подтвердил Борис, усаживаясь на траву. А за лесом немецкие колонны по шоссе идут. Наверное, на Смоленск силы собирают. Отправив с сообщением Березина к лейтенанту, оперативники развернули карту. Надо было придумать, как вырваться из заблокированного района, как обмануть немцев и уйти дальше на восток, в леса, до линии фронта, если она есть, или просто до района, где идут активные бои, оставалось не так уж и далеко. Может быть, удастся лесами скрытно добраться, а может быть, опять захватить технику и на колесах напролом. Лейтенант прибежал довольно быстро, выслушал доклад и стал рассматривать разбитые позиции. «Неприятное место», — заключил он. «Тут бы проскочить, но минные поля. А ждать, пока немцы разминируют, мы не можем. На северо-запад нельзя, там шоссе и войска идут на восток в большом количестве. Лесами на восток не получается, блокировали нас здесь. Через эти вот позиции нужно пробраться, пока немцы думают, что тут все заминировано, а потом придумать, как тихо через Днепр переправиться. Березин, позвал он сержанта-пограничника, вернись к нашим, хотя отставить, я сам. Может, у нас кто-то из саперов остался? Замрите, подал голос Сосновский. Немцы, все прижались к траве и стали прислушиваться к звукам моторов. Слева не спеша выпал с колес на гусеничный бронетранспортер, затем большой армейский командирский вездеход. За ним тянулись 5 крытых грузовиков. Видимо, с солдатами. Не успели, пробормотал Коган. Машины остановились прямо перед укрывшимися на опушке леса советскими командирами. Из машины саперов выскочил невысокий унтер-офицер и подбежал к командирской машине. Видимо, докладывал о том, что они тут делают и по чьему приказу. Но, скорее всего, командир прибывшего подразделения знал обстановку, знал о работающих саперах и лишь уточнял, как тут дела и не слышно ли русских. Он на что-то указывал руками, поворачиваясь то в одну, то в другую сторону. «Если здесь остановится», — тихо сказал Бутарин, — «то придется их атаковать, отбить машины и на колесах выбираться побыстрее из этого района, поднимать шум, когда нас и так у каждого куста ждут», — с сомнением сказал Шелестов. «А какой выход?» — отозвался Виктор. Бутарин выразительно посмотрел на Шелестова, и тот понял, что имел в виду оперативник. Байер и его портфель. Чем дольше группа находится на месте, тем плотнее затягивается вокруг нее кольцо. А у них приказ. Приказ любой ценой доставить в Москву портфели немецкого полковника. Выход в данной ситуации напрашивался единственный. Оставить подразделение с его лейтенантом и выбираться, хоть ползком, впятером. В крайнем случае вчетвером, но с портфелем. И тут снова поразил Морозов. «Выход такой», — заговорил он уверенно. «Здесь немцы вряд ли оставят подразделение караулить нас. Здесь выход на открытую местность, минное поле. Ночью делаем проход по минному полю, устанавливая вешки, проходим ползком, если придется, и снимаем за собой вешки. В светлое время суток прячемся на разбитых позициях и на следующую ночь уходим на северо-восток, а потом к Днепру, искать переправу. Другого выхода я не вижу. Оставаться на месте смерти подобно. Сосновский посмотрел на Шелестова и многозначительно улыбнулся. В его глазах светилось: а лейтенант-то наш орел. Морозов повернулся и собрался идти в лес к своим бойцам, как вдруг на дороге затарахтели мотоциклы. 10 мотоциклов с колясками вылетели откуда-то слева из-за деревьев и подъехали к опушке. Немец в форме лейтенанта выбрался на дорогу, и от машин саперов к нему бегом кинулся унтер-офицер. Морозов снова опустился на траву, все вокруг замерли. Немцы были всего в нескольких десятках метров. Мотоциклы замолчали, автоматчики стали прохаживаться, разминая ноги. Сосновский поднял палец, предлагая никому не шевелиться, и стал прислушиваться. Разговор было хорошо слышно, и, судя по тому, как напрягались желваки на скулах Михаила, говорили там, на дороге, о чем-то не совсем приятном. Сейчас сюда приедет рота солдат и будет разбивать лагерь. Лейтенант спрашивал, на каком расстоянии от минного поля им расположиться, чтобы не возникало опасности. Коган выругался, едва шевеля губами. Шелестов приказал старшине остаться с Березиным и Зориным наблюдать и предложил остальным вернуться к подразделению. И уже там, под защитой леса, когда из всего отряда вышли четверо оставшихся в живых саперов из роты майора Сысоева, Шелестов и Морозов, посовещавшись и решив, что другого выхода уже нет и не будет, приняли решение. Вот что, саперы, там, на дороге, стоит машина и работают немецкие саперы, разминируют участок перед нашими старыми позициями. Мины установлены там наши, советские. Ваша задача, когда мы завяжем бой, когда мы будем стараться удерживать гитлеровцев, подготовить проход к дотам. Разминировать это долго, покачал головой усатый сержант. У нас почти нет патронов, не продержитесь долго. Я предлагаю не разминировать. Вешки? Спросил Шелестов, который именно это недавно и предлагал там, на опушке, когда они обсуждали вариант движения через позиции. Так точно, кивнул сержант. Заготовим прутики, пометим. Сами цепочкой встанем, когда вы через минное поле проходить станете, а потом за вами и соберем вешки. И минное поле сохраним, и сами все переберемся. Готовьтесь, приказал лейтенант. Все автоматчики ко мне. Кто с винтовками, идете в следующей группе. Снимать пулеметчиков, офицеров. Саперам в первой группе ждать команды. Всем двигаться по лесу на кошачьих лапах. Полсотни человек не могут идти тихо, но сейчас удивительным образом в лесу не слышно было шума, шелеста и шумного дыхания нескольких десятков людей, идущих в бой. Максим, понимая, что в первой фазе боя они помочь лейтенанту с его бойцами не смогут, шли во второй группе. Сосновский на ходу быстро объяснил полковнику, что происходит. Он тут же схватил Михаила за ремень и принялся убеждать его, что ему необходимо идти к немецкому офицеру, отвлечь его, чтобы атака была эффективной. Шелестов, когда Сосновский перевел ему слова Байера, с сомнением осмотрел на немца мятое и несвежее обмундирование с майорским погонами, которое еще было ему чуть маловато. И тогда Михаил ругнулся, сдирая с себя маскировочный костюм, под которым у него тоже все еще был немецкий офицерский мундир. Максим кивнул. Использовать надо любой шанс, даже минимальный. А в такой ситуации никто не знает, какая минута будет решающей. Тем более, когда лимит времени просто невероятный. Он подозвал двух солдат, которые тоже все еще были переодеты в немецкое обмундирование, и быстро объяснил им задачу. Те кивнули, с готовностью снимая с плеч трофейные шмайсеры. Шелестов догнал Морозова и в двух словах сообщил об изменении плана. Тот выслушал и молча кивнул. Унтер-офицер обернулся к лесу, удивленно уставившись на двух майоров вермахта, вышедших из леса в сопровождении двух солдат. Выглядели они устало, как будто выдержали нелегкий бой, а может быть, и не один. «Лейтенант, мне нужна ваша помощь», — громко объявил Байер. «Герр-майор», — лейтенант козырнул, унтер-офицер последовал его примеру, вдобавок вытянувшись как струна. «Есть в вашем подразделении поблизости радиостанция», — не дал договорить лейтенанту Сосновский, демонстрируя тоже берлинское произношение. «Прошу простить, герр-майор», — лейтенант сделал строгое лицо, — «но я должен проверить ваши документы. Это зона проведения особой операции. Мы ищем русских. Они целым подразделением пытаются пробиться на восток к своим. Мы что, похожи на русских?» — расхохотался Байер и посмотрел на Сосновского. «Лейтенант, вы с ума сошли? Вот мои документы. поддержите. Немецкий лейтенант ожидал всего чего угодно, наверное, и сопротивления, появления русских, но никак не этого смеха, чистого немецкого языка и просьбы майора. Бер после просьбы подержать, неожиданно снял фуражку и протянул лейтенанту, и тот машинально взял ее. Это был условный сигнал. Смех двух офицеров был сигналом приготовиться для своих и способом дать понять немцам, что перед ними действительно немецкие офицеры. Мотоциклисты, видя, что офицеры смеются, тоже несколько расслабились. Наверняка вокруг леса много разных подразделений из разных частей, кого в спешном порядке оставили здесь для поиска и уничтожения советских солдат. И в этот момент на опушке раздался грохот автоматных очередей. Немецкий лейтенант и стоявший рядом унтер-офицер успели только в испуге вытаращить глаза. Но Сосновский и Байер вскинули автоматы и короткими очередями расстреляли обоих, а потом бросились в сторону, чтобы не попасть под свои и немецкие пули. Мотоциклисты валились на землю с сидений. Кто-то не успел даже выбраться из мотоциклетной люльки или схватиться за рукоятку пулемета. Несколько немцев успели ответить огнем, но были мгновенно убиты. Меткими выстрелами из винтовок были убиты и двое саперов в поле неподалеку от машины. Все. Шум боя пронесся по опушке и окрестным полям. Теперь жди гостей. И времени на остальные действия было очень мало. Морозов выбежал на середину дороги, раздавая приказы. Четверо саперов быстро осмотрели немецкую машину, вытащили несколько щупов и поспешили к минному полю, где лежали два убитых немца. Несколько бойцов, имеющих опыт обращения с минами, подхватили извлеченные немцами мины из кучи, сваленные у дороги, рассовали по карманам детонаторы и с лопатками поспешили по дороге влево и вправо. Поставив несколько мин, возможно, они на какое-то время задержат врага, а может и лишат его бронированной техники. Машину завели и отогнали, бросив поперек дороги. То же самое сделали с мотоциклами. Их составили поперек дороги, открыв у каждого мотоцикла бензиновый кран, чтобы бензин стекал из бака на землю. Автоматчики и стрелки устраивали позиции в канаве у минного поля, за крайними деревьями на опушке. Саперы довольно быстро продвигались по полю в сторону окопов. Возле каждой найденной мины они вбивали лопаткой колышек. Максим Андреевич, лейтенант подошел к Шелестову и попросил довольно строго, почти тоном приказа: «Прошу вас вместе с саперами первым войти туда, в блиндажи и доты, осмотреть, оценить, в каком состоянии укрепление. Не исключаю, что нам предстоит там принимать бой». Шелестов с оперативниками, подхватив оружие саперов, отстегнув подсумки с полными магазинами, двинулись по минному полю. До конца заминированного участка оставалось всего 20 метров. Дальше вывернутые и развороченные рогатки с обрывками колючей проволоки, воронки от снарядов и мин. Бутарин, который шел первым и остановился за спинами работавших саперов, вдруг указал на крайний дот. «Максим, пушка, смотри, там орудие стоит». И тут воздух прорезал гулкий орудийный выстрел, отдавшийся в ушах. С шелестом полетел снаряд и разорвался прямо на дороге. Оперативники оглянулись и увидели, что с той стороны, откуда приехали до этого мотоциклисты, шли танки. Их было два в голове колонны, а за ними виднелись бронетранспортеры, машины с солдатами. Саперы стали работать быстрее. Впереди шли двое с миноискателями, а за ними двое со щупами, проверяя обочину дорожки и подозрительные участки. Затарахтели пулеметы, еще один снаряд пролетел и взорвался на опушке. Немцы хорошо видели людей на минном поле, но не знали пока, свои это или русские. Танки вели огонь не на поражение, а для острастки. Сейчас колонна дойдет до выставленных мотоциклов и все поймет, и тогда начнется жестокий бой. Еще 15 минут продержаться Морозову у леса, а потом можно будет отправлять людей группами по проложенному саперами коридору. «Есть, товарищ майор!» — крикнул сержант-сапер, снимая с головы наушники. «Готово!» Один из саперов побежал в начало коридора, чтобы направлять колонну бойцов, которая начнет уходить к позициям. «Сюда!» — крикнул Шелестов и, огибая столбы с колючей проволокой, поспешил к окопам. «Борис, Виктор, осмотрите западные доты, окопы. Михаил, вы с полковником, южный участок». Данный оборонительный узел имел форму подковы и прикрывал относительно ровный открытый участок местности, представлявший собой танкоопасное направление. Свернув со Смоленского шоссе, танки могли развернуться атакующим строем и двинуться на восток, вклиниваясь между оборонительными позициями Могилева и Орши, а дальше выйти к Смоленску с юга или вообще к Рославлю, глубоко охватывая с фланга смоленскую группировку советских войск. Артиллерийские доты были устроены так, что могли обстреливать на большом участке Смоленское шоссе и второстепенную грунтовую дорогу между двумя лесными массивами, проходившую в нескольких километрах южнее шоссе. Окопы были в удручающем состоянии. Здесь взорвалось столько снарядов, что местами это была уже не линия окопов, а просто неглубокая канава, хотя кое-где сохранились и стрелковые ячейки, и пулеметные гнезда. Шелестову попался изуродованный станковый пулемет, разбитая осколком винтовка, пробитый пулей автоматный диск. Через пробоину присматривались патроны в диске, а ведь их можно использовать, если диск вскрыть. И рядом с пулеметом валяется патронная коробка. Пробежав еще немного по окопу, Шелестов споткнулся обо что-то торчавшее из рыхлой земли, насыпавшейся сюда от взрыва снаряда наверху. Он разворошил землю и увидел, что это железный патронный ящик, даже еще не вскрытый, а в самом доте его ждал сюрприз. Бойница в бетоне была частично разрушена попавшим снарядом, но он не влетел внутрь, а разорвался на краю бойницы. Этот ствол оружия и увидел Бутарин. К сожалению, ствол блестел от масла от разбитого и съехавшего вниз, к накатнику. Броневой щит тоже был изуродован, осколком снесло прицел. Но вот у стены, у самого входа в дот из окопа, Шелестов увидел небрежно брошенный брезент. Он потянул его за угол. Снарядные ящики. Один открыт, и в нем всего два снаряда. Второй закрыт. Максим присел на корточки и взялся за крышку. Полон. Еще четыре снаряда. Стрельба на опушке разгоралась. Немцы, видимо, решили, что под прикрытием двух легких танков и нескольких бронетранспортеров они сомнут советских бойцов, рассеют по полю и перестреляют. Но тут стали происходить странные вещи. Головной танк свернул и стал объезжать оставленные поперек дороги мотоциклы, и вдруг под его правой гусеницей взлетел фонтан земли, клубы сизого дыма растеклись вокруг пушистым одеялом, и из этого сизого облака вывалился конец перебитой гусеницы. Танк по инерции развернуло на одной гусенице. Экипажу второго танка это не понравилось, видимо, там решили одним ударом покончить с советскими военными, и тяжелая машина поперла прямо на мотоциклы. Вылетевшая с опушки леса под гусеницу танка связка гранат рванула так, что во все стороны полетели обломки мотоциклов, а в небо взметнулся столб пламени от загоревшегося бензина и разорвавшихся бензобаков. Танк моментально запылал, как факел. Открылись люки, и из обеих машин стали выбираться танкисты. Ружейные выстрелы и автоматные очереди почти в упор стали бить с опушки. Немцы, как горох, стали высыпаться из грузовиков и разбегаться, ища укрытия. Бронетранспортеры остановились. Головной открыл огонь из пулемета по лесу. Один из бойцов выскочил из-за дерева и швырнул гранату через борт машины. Граната еще летела, когда он упал, сраженный пулеметными очередями. Но через секунду из бронированной машины полыхнул огнем, и пулемет замолчал. Немецкие солдаты под прикрытием пулеметного огня с других бронетранспортеров стали перебежками передвигаться вперед. Бойцы Морозова, которые должны были остановить танки, начали отходить назад. Отстреливаясь, прячась за деревьями, они перебегали от укрытия к укрытию, но все равно падали под немецкими пулями. «Быстрее, быстрее!» — кричал лейтенант, подгоняя бойцов, которые перебегали, пригнувшись, через минное поле. А на поле перед разбитыми позициями разгорался бой. По немцам открыли огонь уже с нескольких позиций. Пехота снова залегла, и стали выдвигаться оставшиеся два бронетранспортера. Немецкие пулеметы били почти не переставая. Советские бойцы падали один за другим. Этот бой не мог долго продолжаться, потому что у красноармейцев уже почти не оставалось патронов. Спасли три пулемета, снятые с немецких мотоциклов и собранные у убитых мотоциклистов под сумки с полными магазинами для шмайсеров. «Кто-нибудь», — мысленно взмолился лейтенант, — «заткните пулемет». Он готов был и сам ринуться к тому бронетранспортеру, который мешал его бойцам пересечь минное поле и укрыться в окопах. Но Морозов был далеко от этого места, ему следовало руководить боем, а не бегать с гранатой. И тут выручил один из пулеметчиков. Он вскочил, держа за ручку немецкий пулемет, перебежал влево на десяток метров и снова упал, воспользовавшись воронкой от снаряда. С этой позиции он хорошо видел немецкого пулеметчика. Длинная очередь, и немец повис на борту бронетранспортера. Но это были последние патроны, и боец снова вскочил и бросился в сторону минного поля. Он сумел пробежать всего несколько шагов, когда его сразила пуля, и он упал на свой теперь уже окончательно пустой пулемет. «Максим, Максим!» Бутарин подбежал и сразу пригнулся ниже кромки окопа. Над головой пролетели несколько пуль. «Представляешь, есть патроны!» Не очень много, но есть. И орудия целые, но нет снарядов. Ребята тут до последнего все истратили. Есть снаряды, Витя. Шелестов хлопнул Бутырина по плечу. Целых 6 снарядов. Они схватили ящики и, петляя по полу засыпанным ходам сообщения, поспешили к следующему доту. Там суетились двое бойцов, которые умели обращаться с пушками. Здесь было установлено такое же, как и в предыдущем доте, легкое полковое орудие калибра 76,2 мм, короткоствольное орудие, успешно повоевавшее уже и на озере Хасан, и на Халхин-Голе, и в финскую войну. Солдаты называли его полковушка, курносая, Бобик. Увидев ящики со снарядами, бойцы обрадовались. Шелестов показал в амбразуру на головной бронетранспортер. «Видите? Заткните его!» Бутырин выбежал из дота и замахал рукой прибежавшим солдатам, направляя в разные окопы по ходам сообщений. «Быстрее, братцы, быстрее! По всем окопам и блиндажам пройдитесь! Здесь можно найти патроны, гранаты, снаряды к пушкам! Все осматривайте, вооружайтесь!» Морозов схватил ППШ упавшего солдата, перевернулся на бок и открыл огонь по немецкой пехоте, но автомат сразу же замолчал. Магазин был пуст, пулемет с бронетранспортера продолжал поливать поле огнем, но тут со стороны позиции коротко и гулко ухнуло орудие, ударом осколочного снаряда сорвало капот, и двигатель замолчал. Машина встала, как будто наткнулась на стену, а потом из двигателя пошел дым и с громким хлопком взорвался карбюратор. Машина горела, и немцы стали покидать ее. Следующий бронетранспортер попытался объехать своего горящего собрата и тут же наехал на мину. Обычная противопехотная мина сорвала колесо, и машина просела на ось. Снизу тоже потянуло дымом из поврежденного двигателя. После выстрела орудия пыл у немцев заметно поубавился. Третий бронетранспортер стал отползать назад, под защиту дымящегося собрата. Пехота залегла, открыв ураганный и не очень прицельный огонь по советским бойцам, перебегавшим открытый участок к минному полю и остаткам проволочных заграждений. Бойцы Морозова стреляли уже не так часто, экономя патроны. Только 2 пулемета еще держали немцев на расстоянии. Еще один осколочный снаряд разорвался среди немцев, и те стали отползать и отбегать назад, под прикрытие своих машин и к лесу. Шелестов смотрел, как бегут солдаты, как помогают раненым, видел тела убитых на дороге. Ветерок стал свежее. Дым от горящей немецкой техники стал заволакивать все вокруг. В дыму Максим увидел Риту, спешащую через минное поле, помогая какому-то раненому солдату, у которого плечо и половина груди были замотаны бинтами. Вот они оба упали. Шелестов ругнулся и приподнялся над окопом, пытаясь разглядеть, что случилось. Но тут появились старшина Рябов и Березин. Рябов обхватил за талию девушку, и они побежали к окопам. Пограничник стал помогать раненому солдату. В окопе Риту принял на руки Бутырин. Раненого бойца отвели в блиндаж на второй линии окопов, где начали устраивать лазарет. Шелестов подошел ближе к проходу, когда вниз спрыгнули 2 саперов и втянули тело третьего. Изо рта у него текла кровь, и признаков жизни солдат уже не подавал. Последним прибежал Морозов. В руке у него был зажат табельный ТТ с отведенным назад затвором. Лейтенант в бою расстрелял все до последнего патрона и сгоряча даже не увидел, что пистолет разряжен. Шелестов взял из его руки оружие, вернул на место затвор и спросил, сколько прорвалось. Из той группы, что остановила танки, вернулись только 2. С правого фланга все пришли, там боя не было. 14 человек там остались, в поле. Тех, кто погиб на тропе через минное поле, и раненых удалось принести сюда. Вешки мы с саперами собрали. Сейчас у нас тут 37 человек. 8 из них раненые, 2 тяжело. Итого, 29 в строю, кто может воевать. Ну и вас 5, с полковником. Такие дела, Максим Андреевич. Зажали они нас, и выхода другого не было. Здесь хоть позиция, а в лесу они нас, как зайцев, всех перестреляли бы. Ничего, мы еще покажем им, что такое русский солдат. Вернув лейтенанту пистолет, сказал Шелестов, у нас есть 1 орудие и несколько снарядов. Я велел бойцам осмотреть все, разворошить стрелковые ячейки и пулеметные гнезда. Там в нишах могут быть и патроны, и гранаты. Немцы после нашей стрельбы притихли. С ранеными идти через открытое пространство глупо, расстреляют из пулеметов. Придется занимать оборону и думать, что делать дальше. Появились Сосновский с Байером. С другой стороны, низко пригибаясь, приближались Коган и Бутырин. Виктор нес винтовку Мосина, осторожно сдувая землю с оптического прицела. У винтовки был один недостаток, Пуля расколола приклад, и верхняя его часть отлетела. «Командиры, живем», — заявил Коган, усаживаясь рядом с Шелестовым на землю. «Одним словом, немцы сюда не рискнули соваться, думая, что наши бойцы могли тут все заминировать. А может, просто времени не было для обследования. На первый взгляд позиции выглядят так, что тут ничего живого не осталось, и целого тоже. Немцы с самого 22 июня так поступали. Либо еду давали, либо под угрозой расстрела сгоняли местное население, чтобы копали могилу и собирали убитых. Вон тот бугор среди воронок, сдается мне, и есть братская могила защитников этих позиций. А здесь мы находим и оружие, и патроны. Немцы, если и совались сюда, то с поверхности собрали все оружие и патроны. А может, и не немцы, но много засыпанного землей осталось. И оружие, и, самое главное, патроны. Обломки винтовок, а в обоймах где 3, где 5 патронов. Несколько подсумков солдатских нашли с полными обоймами. В блиндаже, куда раненых поместили, целый нетронутый ящик с патронами для ППШ присыпан землей. Сейчас его распаковывают и распределяют патроны между автоматчиками. У нас там гранат штук 20 насобирали. И кстати, в четвертом доте, который на шоссе смотрит, орудие повреждено частично. Колесо сорвало со ступицы. Оно боком стоит. Если что-то придумать, подложить что-то прочное, то можно стрелять. У них в 10 метрах погребок отрыт, а в нем 3 полных ящика осколочных снарядов, и еще в одном 2 снаряда. Глава 8. К 11 часам вечера, когда совсем стемнело, в лагере немцев все стихло. Иногда только раздавались какие-то металлические звуки. В блиндаже перед Морозовым собрались 12 человек, двое саперов и 10 бойцов, у кого еще оставалась немецкая форма. Сосновский и Байер, тоже в немецкой форме с майорскими погонами, сидели у стены на деревянной лежанке и рассматривали бойцов. За остаток дня удалось найти и сформировать небольшой запас патронов. Больше всего в подразделении было немецких автоматов, но патронов к ним оставалось совсем немного. Очень мало было гранат. Из своих запасов вместе с найденными здесь набралось всего 9 штук гранат F1. На 2 орудия собрали 12 снарядов. Сейчас четверо бойцов, прикрываясь брезентом, снимали колесо и разбирали ступицу орудия с разбитым накатником, чтобы установить его на другое, исправное, у которого было как раз повреждено колесо и его нельзя было установить в нормальное положение для прицельной стрельбы. Окопы и стрелковые ячейки подправили небольшим количеством сохранившихся у бойцов малых пехотных лопаток. Теперь можно было рассчитывать отбиться от немецкой атаки, хотя бы за счет минных полей. Теоретически они должны опоясывать этот опорный пункт по периметру, но как обстоит дело на самом деле, пока не ясно. Совершенно очевидно, что отсидеться здесь не удастся. Немцы сравняют артиллерией и авиацией эти укрепления с землей, если не удастся взять их штурмом. Сосновский с полковником Байером и 10 переодетыми в немецкую форму солдатами уходили в поиск. Самое главное, что сейчас нужно было, это информация о силах немцев в этом районе и боеприпасы. Потом, когда саперы проведут группу через северное минное поле, они должны будут вернуться и с несколькими опытными солдатами проверить наличие минного поля с восточной и северо-восточной стороны позиций. Когда разведывательная группа ушла в ночь, Шелестов, Бутарин, Коган и Морозов задержались в блиндаже. В окопах и дотах нашлось несколько брезентовых плащ-палаток и 3 больших куска брезента, которыми в артиллерии накрывали орудия или сложенные ящики с боеприпасами. Таким куском брезента завесили вход в блиндаж и теперь зажгли масляный светильник, который нашли здесь же и который каким-то чудом остался целым. Лейтенант расстелил на столе карту и вместе с оперативниками склонился над ней. «Зря вы остались, Максим Андреевич», в который уже раз за эти дни произнес Морозов. «Вам легче было бы пробраться такой маленькой группой, а с нами, видите, в какой капкан угодили, и выхода нет, а ваши сведения ждут в Москве». «Знаешь, Олег», Шелестов откинулся на бревенчатую стену блиндажа и посмотрел на Морозова. «Я вот за эти дни, да и вообще за все это время с самого начала войны, понял, что войну выигрывают не генералы, не танки или авиация, не те, у кого винтовки лучше или пушки стреляют дальше. Это все облегчает победу, уменьшает потери среди личного состава. Но ведь не этим война выигрывается. Она выигрывается солдатами. Вот он, твой последний батальон, который ушел из Красной Слободы. Но ведь ушел и не канул черт знает куда. Ты ведешь журнал боевых действий, как и полагается каждому взводному, ротному командиру. Ты по привычке фиксируешь боевую эффективность своего подразделения. Ты ведешь записи, другой ведет, третий. А если посчитать цифры, не те, не потери личного состава, а потери, которые вы нанесли врагу, тот урон, который он понес от тебя, от другого батальона, еще от какого-то подразделения в тылу. Сложишь и поймешь, сколько врагов не дошли до Могилева, до Смоленска, и не дойдут уже никогда и никуда, а здесь и будут гнить в этих болотах. Вот эти солдаты, которые идут за тобой, сражаются и умирают, вот кто самое сильное оружие в войне, наше с тобой оружие. Донесу я документы, а может, не донесу. Может, меня расстреляют за это, может, простят. Но все равно все зависит от этих вот солдат, которые поднимаются в атаку и бьют врага. Да, эти документы, может быть, помогут в какой-то операции, может быть, помогут спланировать наступление, но на исход войны они никак не повлияют. Все равно мы соберемся с силами и ударим кулаком так, что немец не сумеет после нашего удара оправиться, и покатится война на запад, покатится с каждым днем все быстрее и быстрее, потому что наш простой солдат поймет, почувствует, что он сильнее, на кураже пойдет вперед, потому что для него немец не как 22 июня страшен, силен и всем обеспечен. Нет, наш солдат поймет, что он бил, бьет и будет бить этого немца со всей его хваленой европейской техникой, машинами и дорогими зажигалками в карманах. Так что не уговаривай меня. Да, может, эти документы спасут тысячи и тысячи жизней при планировании какой-то операции. Да я из кожи вылезу, чтобы их доставить, но войну не я выиграю, а ты, Олег, ты, простой пехотный лейтенант, и твои бойцы. Ладно, убедили, грустно улыбнулся Морозов и посмотрел на развешанное на противоположной стене блиндажа знамя полка. Давайте тогда решать, что предпринимать дальше. Будь у нас приличные запасы провианта и боеприпасов, мы бы тут немцам крови попортили. Но у нас мало и того, и другого. Мы сегодня лишь укрылись от полного уничтожения, но еще не избежали его до конца. Подождем, что нам принесет наша разведка, пожал Бутырин плечами, что нам скажут саперы про минные поля, а пока продумаем варианты действий. Самый первый и самый простой – нащупать в немецком кольце, в которое они нас, разумеется, возьмут, слабое место и через него прорваться. Давайте обратимся к карте, посмотрим рельеф местности, вставил Коган. У нас всегда будет два варианта – либо на кошачьих лапах выбраться отсюда и исчезнуть, либо захватить технику и на немецкой технике прорваться – чтобы потом ее снова бросить и раствориться в лесах. Всегда остается и третий вариант, вдруг серьезно сказал Морозов. Умереть с честью на том рубеже, где встали. Перекрыть немцам две дороги, уничтожить как можно больше врага, задержать продвижение вражеских колонн. Я хорошо знаю, что значит для подразделения лишние день или два, когда можно сменить позицию, перестроиться, вывести раненых, получить подкрепление, боеприпасы. Вот и мы можем кому-то помочь, дать такую передышку там, на передовой линии боев. Знаете, товарищи, я все чаще думаю о том, что, может быть, и нет смысла пробиваться к своим на восток, а здесь, в тылах немецких, развернуть партизанскую войну, как 100 лет назад это делал поэт-гусар Денис Давыдов. Громить гарнизоны, обозы, рвать связь, убивать высокопоставленных офицеров, взрывать склады с горючим и боеприпасами. Останавливает меня только то, что я человек военный и не имею на это приказа, как Денис Давыдов. И отказ от возвращения можно ведь расценить и как самовольное оставление части, дезертирство. Можно ведь, нельзя, зло бросил Коган. По всем уставам всех армий мира солдат, который бьет врага своей родины, имеет право делать это всеми доступными ему в данной ситуации способами и средствами. Есть такая статья, усмехнулся Бутырин. Она в сердце должна быть, сбавил тон Борис. Если думать о своей шкуре, то много не навоюешь. Думать надо о родине, тогда тебя любой трибунал оправдает. Шелестов прекрасно понял глубокий смысл этого спора, этой темы. Не очень давно, еще до войны, все четверо, и Шелестов, и Бутырин, и Сосновский, и Коган, находились под следствием по обвинению в измене родине и сидели в подвалах Лубянки. Правда, в разных камерах и друг с другом знакомы не были. Никакой измены, разумеется, не было, а был навет людей, которые хотели выгородить себя, утопив ближнего своего, была зависть и глупость, было просто стечение обстоятельств, которые нельзя было доказать и задокументировать. И за все это грозил вполне реальный срок в лагерях. А если кому-то из следователей НКВД захотелось бы выслужиться, раскрыв громкое дело, то можно было бы попасть и под расстрел. И сидели они, не зная своей участи, когда от каждого из них ничего уже не зависело. И очень трудно было смириться с этими обстоятельствами людям, которые умели действовать в любой ситуации. И сотрудник разведотдела Шелестов, и опытный разведчик Бутарин, и Сосновский, несколько лет проработавший до войны в Германии, и следователь особого отдела НКВД Коган. Вот тогда-то и появился Платов, тогда и произошли эти странные беседы с ним, а потом всех четверых, уж неизвестно из какого количества претендентов, привели к Бери, который согласился. На что, не сразу поняли эти четверо людей, не сломленные, не отчаявшиеся, а просто надеющиеся на справедливое и умное разрешение сложившейся ситуации. Сразу Платов им поверил или нет, неизвестно. Да и вряд ли такой человек, как Петр Анатольевич Платов, смог бы ошибиться в людях при его опыте и талантах. И Берия безоговорочно согласился с мнением Платова. И тогда родилась особая оперативная группа Главного управления НКВД. Условия были жесткие, и мотивация тоже. Да и как было иначе? Беспрекословно выполнять все приказы и задания. Ошибка, отказ, невыполнение, и снова камера, и тогда уже никто не отменит приговора, снова откроются папки дел. Да, Платов присматривался, внимательно и долго присматривался, потому что задания были такого уровня сложности и секретности, что доверять слепо было просто нельзя. Это потом уже, в далеком 1944 году, немыслимо далеком, несмотря на всего лишь 3 календарных года разницы, были признаны их заслуги, возвращены звания и награды. Но в том 41-м, страшном, далеком, невыносимо тяжелом физически, морально все было иначе. Ломался металл, ломались люди, но выстояла армия, выстоял народ, выстояла страна. Простой советский солдат выстоял, стерпел, собрался с силами и пошел на запад, громя врага, освобождая свои города и села. А тогда Коган не зря напомнил про трибунал. «Значит так, товарищи», — уверенно сказал Морозов, — «отвожу нам сутки на подготовку. Дождемся к утру сведений разведки, определимся с направлением и участком прорыва. Особенно важна форма прорыва. У нас две цели. Первая — вырваться из окружения к своим. Вторая — в процессе этого нанести врагу максимальный урон. А сделать это можно только маневрируя, атакуя неожиданно в уязвимые места. В обороне мы такого результата не достигнем. Это и психологически важно. Засесть в норах и отстреливаться на собственной земле – тягостно для советского воина. Мы по ней пойдем и будем бить врага там, где сможем. Главное в боевой обстановке – завладеть инициативой. Тогда вывод первый, – вставил Бутарин, разглядывая карту. Окружить нас немцам здесь сложно. С помощью пехоты можно, конечно, но во многих местах техника не пройдет. Со стороны проселочной дороги местного внутрирайонного значения они прошли и атаковали нас. Это самое опасное направление, откуда они могут нас атаковать и с помощью танков тоже. Второй участок со стороны шоссе. Здесь лес расходится от наших укреплений крыльями, как воронка, как амбразура дота. Мы можем простреливать участок шоссе длиной почти в километр. Но немцам, чтобы атаковать нас со стороны шоссе, придется сходиться в колонну, в плотные ряды, и от нашего огня потери у них будут серьезными. Ну а выйти к нам с техникой в тыл они не смогут. Овраги, пересеченная местность, леса, балочные леса. Вот сюда нам и придется прорываться, но осознавая, что немцы могут нам тут устроить ловушку, засаду. Тогда, в 41-м, немцы еще и предполагать не могли тех масштабов партизанского движения, которых оно достигнет очень скоро. Одурманенные речами Геббельса, мнением Гитлера, что Советский Союз – колосс на глиняных ногах, что начни Германия войну, и сразу в тылу поднимутся противники советской власти, а специальные отряды диверсантов-парашютистов, выброшенные в советских тылах, помогут народу ударить железной палкой по ногам этого колосса. Тогда они еще думали, что сломить сопротивление окруженных советских солдат просто, что советские люди подавлены и деморализованы. И тогда во многом эта ситуация помогала нашим подразделениям, оказавшимся в тылах наступающей немецкой армии. Не имели немцы в своих оккупационных гарнизонах столько сил, чтобы противостоять, чтобы воевать полноценно с окруженными советскими подразделениями. А в планы армейских частей не входила борьба с окруженцами и партизанами. Ломались все планы немцев, трудно ломались и не сразу. Чтобы командир немецкой дивизии, следовавший на фронт, вдруг остановил движение дивизии и принялся воевать с окруженными русскими подразделениями. Ему нужен был приказ своего командования, а оно не могло понять, поверить, что какие-то там голодные советские подразделения в тылу, без связи, техники и патронов, могут представлять какую-то угрозу. Приказы приходилось отправлять чуть ли не из Берлина по таким пустяковым вопросам. Не решались они в 41-м во взаимодействии гитлеровских частей и соединений. Не предусматривались они планами операций, не предусматривались идеи плана «Барбаросса». По этим планам просто не могло существовать какого-то организованного сопротивления, каких-то окруженных, отчаянно сражающихся советских частей. Сосновский с Байером в сопровождении десятка советских солдат, переодетых в немецкое обмундирование, благополучно преодолели минное поле по проложенному проходу, где остались лежать саперы, ожидая, когда разведгруппа вернется, чтобы провести их назад. И если случится беда и разведчики погибнут, то саперам придется быстро убрать вешки, отмечающие мины. Облюбовав большую авиационную воронку, Сосновский с полковником расположились в ней. Михаил отправил три пары бойцов определить, где немцы устроили свои позиции и что там у них имеется из техники. Другую группу он отправил в сторону шоссе, где вечером слышались подозрительные звуки моторов. Возможно, с шоссе сошла какая-то колонна, которую утром отправит атаковать русских. Они лежали на рыхлой земле, вдыхая ее запах, запах нескошенных трав и кислый запах взрывчатки, разорвавший эту землю. Сегодня перед выходом в разведку Байер признался, что в молодости писал стихи, подражая Гейне, и, говоря об этой войне, говоря о том, что он увидел здесь в результате нашествия гитлеровских войск, Байер очень эмоционально и красочно описывал свое состояние, свое восприятие ужасов войны, войны, которую принес фашизм. «Я вижу, чувствую, Михаил», — говорил немец, — «как разорванная пастью войны земля дышит гарью и смертью. Война наложила свой багровый отпечаток на все вокруг, превратив цветущие пейзажи в апокалиптическую картину разрухи». И это действительно было так. Сосновский не мог не согласиться с немецким антифашистом, с теми чувствами, которые тот испытывал. Эта горе ведь принесла сюда его страна, его народ. Он своими глазами видел, что в лесах, некогда зеленых и полных жизни, зияли проплешины обожженной земли. Стволы вековых деревьев, словно изувеченные калеки, тянулись к небу, опаленные огнем, иссеченные осколками. Листва, посеченная смертоносным дождем, пожухла, превратившись в бурую труху. Земля под ногами была усеяна обломками веток, осколками стекла и металла, перемешана с пеплом и кровью. В воздухе витал густой тошнотворный запах гари и разложения, заглушающий все остальные ароматы лета. Редкие птицы, уцелевшие в этой мясорубке, жалобно кричали, оплакивая утраченный покой и мир. Русские города, гордо возвышавшиеся над равнинами, превратились в руины. Мощные взрывы разметали здания, превратив их в груды искореженного металла, обломков кирпичей и бетонных плит. Улицы, некогда полные жизни и суеты, опустели, заваленные обломками и мусором. В домах, лишенных окон и дверей, зияли черные провалы, словно глазницы мертвеца. Сквозь разбитые стены проглядывало небо, напоминая о былом величии и безвозвратно утраченной надежде. Дым от пожаров, клубясь, поднимался в небо, заслоняя солнце и окутывая все вокруг пеленой мрака. А поля, бескрайние поля, которые совсем недавно обещали богатый урожай, были изрыты воронками от взрывов, усеяны обгоревшими остовами танков и бронетехники. Золотистые колосья пшеницы, не успев созреть, почернели и сгорели. Земля, пропитанная кровью, утратила свою плодородность. Лишь кое-где, между воронками и остатками военной техники, пробивались хилые ростки, напоминая о том, что жизнь, даже под гнетом войны, все еще пытается пробиться сквозь тьму. И среди этих бескрайних лесов и полей стояли русские деревни, словно малые островки жизни, которые тоже не избежали общей участи. Многие из них были полностью уничтожены, стерты с лица земли огнем и взрывами. От деревянных домов остались лишь обгоревшие бревна и пепелища. Жители, уцелевшие в этой кровавой бойне, но потерявшие все, лишенные крова и надежды, скитались по лесам и полям. Их глаза, полные ужаса и горя, отражали всю глубину трагедии, разразившейся на их земле. Лишь кое-где на окраинах уцелевших деревень дымились печи, да изредка слышался плач ребенка, напоминая о том, что жизнь, несмотря ни на что, продолжается. Но это была уже другая жизнь, отмеченная печатью войны, жизнь, полная горя и страданий. Тогда, еще до войны, работая в Германии, Сосновский и не подозревал, что эта нация, гордившаяся своим величием и своим прошлым, может опуститься до такой степени цинизма в своем отношении к другим народам. Осознание собственного величия отразилось в извращенном, гипертрофированном пренебрежении к истории, культуре других народов, просто к факту их существования в этом мире. И гитлеровцы несли свое отношение к другим народам, попирали их мир своей военной машиной, ордой оголтелых фанатиков, садистов, презирающих весь остальной мир. Земля стонала под гусеницами танков, небо застилал дым пожарищ, воздух пропитался гарью. 1941 год принес на советскую землю не только войну, но и оккупацию, период невиданных ранее зверств и унижений, навсегда вписанный в летопись Великой Отечественной как символ человеческой жестокости и несгибаемого духа сопротивления. Тогда, в далеком 41-м, оперативники особой оперативной группы столкнулись только с началом этой политики геноцида других народов. Фашистские захватчики, опьяненные своей безнаказанностью и расовой теорией превосходства, сразу же установили на оккупированных территориях режим террора. С первых дней вторжения начались массовые расстрелы евреев, коммунистов, партизан и всех, кто подозревался в нелояльности к новому порядку. Впереди будут ужасы Бабьего Яра, Дробицкого Яра, Хатыни, десятков и сотен других мест, ставших символами трагедии, где были зверски убиты десятки, сотни тысяч ни в чем не повинных людей. Их вина заключалась лишь в их происхождении или политических убеждениях, ставших смертным приговором в глазах фашистских палачей. Сосновский еще не знал тогда, что систематическое истребление мирного населения было лишь одной стороной оккупационного режима. Другой стороной стала экономическая эксплуатация и грабеж. Хлеб, скот, промышленные товары – все вывозилось в Германию, оставляя местное население на грани голодной смерти. Села и деревни превращались в пепелища, города – в руины. Люди, лишенные всего, вынуждены были бороться за выживание в условиях постоянного страха и голода. Смертность, особенно среди детей и стариков, достигла катастрофических масштабов. Оккупация породила и чудовищную систему концлагерей, раскинувшихся по всей территории Европы и Советского Союза. Лагеря смерти, такие как Освенцим, Треблинка, Майданик, стали фабриками смерти, где миллионы людей были уничтожены в газовых камерах, замучены голодом и непосильным трудом, убиты в результате медицинских экспериментов. Советские военнопленные содержались в нечеловеческих условиях, подвергались пыткам и издевательствам, умирали от болезни и голода тысячами. Но во что верил Сосновский, его товарищи, так это в то, что, несмотря на все ужасы оккупации, советский народ не удастся сломить. На оккупированных территориях развернется мощное партизанское движение. Отряды народных мстителей будут взрывать мосты и поезда, уничтожать склады с оружием и боеприпасами, наносить ощутимые удары по немецким гарнизонам. Рискуя жизнью, партизаны будут оказывать населению помощь, снабжать его продовольствием и медикаментами, укрывать от преследования карателей, прятать на своих лесных базах женщин и детей. И что будет удивительным для врагов, женщины, старики и дети станут принимать активное участие в партизанской борьбе, оказывая посильную помощь своей стране, Красной армии. И параллельно с партизанским движением будет нарастать подпольное сопротивление в городах. Подпольщики будут распространять листовки, саботировать работу предприятий, организовывать диверсии, передавать советскому командованию информацию о передвижении немецких войск. Деятельность подпольщиков и партизан будет оказывать значительную помощь Красной армии, приближая день освобождения.